Глава 25. «Стой! Стой!» — крикнул по-китайски перепуганный Эдди Дэн. Его руки, лишенные оружия, поднялись над головой. Все застыли. В ушах у Сакс стояла какофония звуков. Всхлипывание девушки, приглушенный шелест машин на набережной, сигналы клаксонов. Отчаянные приказы мужчины с пистолетом, произнесенные на непонятном языке. Удары ее собственного сердца. Молодая женщина развернулась боком, чтобы представлять меньшую цель, и, совместив мушку с прорезью прицела, навела свой глок на голову незнакомца. Первое правило полицейского. Каким бы сложным ни было положение, ни в коем случае нельзя приносить себя в жертву. Ни в коем случае нельзя бросать оружие. Ни в коем случае нельзя отводить его в сторону. Ни в коем случае нельзя позволять преступнику целиться в себя. Надо дать ему понять, что заложник его не спасет. Мужчина с пистолетом медленно двинулся вперед, знаком приказывая полицейским освободить ему дорогу, продолжая бормотать на своем непонятном языке. Ни Сакс, ни Эдди Дэн не двинулись с места. «Дэн, ты в бронежилете?» – шепотом спросила молодая женщина. «Да», – дрожащим голосом ответил тот. Сакс тоже была в бронежилете, боди-армор, с противоударной накладкой в области сердца, но на таком близком расстоянии пуля может наделать много бед, попав в незащищенные части тела. Разрыв сонной артерии убивает быстрее, чем раны в грудь. «Отходи в сторону», – шепнула Сакс. «Мне нужно свободное пространство, чтобы выстрелить». «Ты собираешься стрелять?» – неуверенно спросил Дэн. «Отходи в сторону». Она сделала шаг назад. Еще один. Молодой полицейский не шевелился. Сквозь ежик его волос блестели капли пота. Сакс остановилась. Дэн бормотал себе что-то под нос, наверное, молитву. «Эдди, ты меня слышишь?» – прошептала Сакс. Затем, помолчав. «Эдди, черт бы тебя побрал!» Он тряхнул головой. «Извини». «Иди, только медленно!» Повернувшись к незнакомцу, схватившему девушку, Сакс обратилась к нему вкрадчивым голосом, раздельно выговаривая слова. «Положите пистолет! Давайте без глупостей! Вы понимаете по-английски?» Они с Дэном медленно пятились назад. Мужчина с пистолетом осторожно следовал за ними. «Английский!» – повторила Сакс. «Ничего». «Эдди, передай ему, что нам нужно договориться». «Он не хань», – ответил молодой полицейский. «Он не говорит по-китайски». «Все равно попробуй». Изо рта Дэна вырвался поток отрывочных звуков. Незнакомец молчал. Полицейские, пятясь, вышли из здания. Сакс мысленно выругалась. «Ни одного сотрудника служб. Черт побери, куда они все подевались?» Преступник, приставив перепуганной девушке пистолет к горлу, вышел следом за ними. «Ты!» – на корявом английском рявкнул он, обращаясь к Сакс. «Лежать на земле! Оба на земле!» «Нет!» – ответила Сакс. «Мы никуда не ляжем! Я предлагаю вам бросить оружие! Вам все равно не уйти! Здесь сотни полицейских! Вы меня понимаете?» Говоря, она прицелилась тщательнее неизвестному в щеку, пользуясь тем, что на улице было светлее. И все же яблочко было слишком маленькое, а в каком-то дюйме справа от него уже находилась голова девушки. Преступник был очень щуплым, и Сакс не могла стрелять ему в корпус. Оглянувшись, неизвестный увидел позади себя темный переулок. «Он выстрелит, а потом попытается спасти бегством!» – дрожащим голосом произнес Дэн. «Послушайте!» Медленно проговорила Сакс. «Мы не собираемся делать вам ничего плохого. Мы...» «Нет!» Неизвестный сильнее вжал пистолет девушке в шею. Та вскрикнула. И тут Дэн неожиданно попытался достать свое оружие. «Эдди, не надо!» Воскликнула Сакс. Выкрикнув какое-то ругательство, нападавший вскинул пистолет и выстрелил Дэну в грудь. Ахнув от удара, молодой полицейский отлетел назад, сбив Сакс с ног. Дэн перекатился на живот, кашляя или захлебываясь кровью, она не могла сказать. С такого близкого расстояния пуля могла пробить бронежилет. Оглушенная Сакс поднялась на колени, но не успела она прицелиться, как неизвестный уже навел на нее пистолет. Но он замешкался. Его что-то отвлекло. Он оглянулся назад. В темноте переулка Сакс различила силуэт, маленькую фигуру, несущуюся вперед, сжимающую что-то в руке. Бросив девушку, преступник развернулся, поднимая пистолет, но прежде чем он успел выстрелить, бегущий ударил его в висок тем, что он держал в руке. осколком кирпича. «Хонгся!» – воскликнул Сонни Ли, выронив кирпич и вырывая девушку из рук оглушенного убийцы. Отбросив девушку на землю, Сонни повернулся спиной к смуглому, неизвестному, зажимающему руками окровавленную голову. Внезапно тот отскочил назад и, выхватив пистолет, направил его на Ли, отшатнувшись к стене. Три выстрела из пистолета «Сакс» и нападавший, словно тряпичная кукла, свалился на камни мостовой и застыл бездыханный. «Судьи преисподней!» – выдохнул Сонни Ли, глядя на труп. Шагнув вперед, он пощупал у неизвестного пульс, затем вытащил пистолет из безжизненной руки. «Мертвый! Хонгся!» Повернувшись к девушке, Сонни помог ей встать. Всхлипывая, та пробежала мимо «Сакс» и бросилась в объятия полицейского китайца из 5-го округа. Тот стал успокаивать ее на родном языке. К Дэну подбежали санитары. Бронежилет остановил пулю, но от удара, судя по всему, сломались два ребра. «Извини», – виновато произнес Дэн, обращаясь к «Сакс». «У меня так получилось». «Это твоя первая перестрелка?» Он кивнул. Молодая женщина улыбнулась. «Добро пожаловать в клуб тех, кто побывал под пулями». Санитары помогли Дэну подняться с земли и отвели его в медицинский автобус. Сакс вместе с двумя полицейскими осмотрела квартиру и обнаружила насмерть перепуганного мальчишку лет 8, прятавшегося в ванной. При содействии полицейского китайца из 5-го округа, выступившего переводчиком, врачи осмотрели обоих подростков и убедились, что ни тот, ни другой не пострадали от подручного призрака. Сакс бросила взгляд в переулок, где санитары двое полицейских в форме стояли над трупом нападавшего. «Я должна буду произвести осмотр тела», — напомнила она. «Не надо его трогать без необходимости». «Хорошо, мисс». Стоявший рядом с ней Сонни Ли, похлопав себя по карманам, достал пачку сигарет. Сакс нисколько бы не удивилась, если он, не найдя сигарет у себя, стал бы рыться в карманах убитого. Надев комбинезон для осмотра места преступления, Амелия Сакс, обернувшись, заметила направляющегося к ней Ли. Она рассмеялась, увидев довольную улыбку у него на лице. «Как?» – спросила молодая женщина. «Что как?» «Черт побери, как ты узнал, что семья Ву находится здесь?» «То же самое я спрашивать у тебя». «Сначала ответить ты». Сакс почувствовала, что Сонни очень хочет похвалиться, и с радостью предоставила ему такую возможность. «Хорошо». Докурив одну сигарету, Ли тотчас же взялся за другую. «Я так работать в Китай. Я ходить в разные места, говорить с людьми. Сегодня я пойти в игорные залы в 3. Немного проиграть, немного выиграть, немного выпить. И говорить. Наконец, встретить за столик один парень, плотник, фудзянец. Он говорит мне про один человек, который приходит сюда сегодня днем. Его никто не знать. Человек жаловаться на женщины. Говорит, что ему должно идти домой, потому что его жена есть болен и сломанная рука. Хвалится, сколько денег он будет заработать. Затем сказать, сегодня утром он быть на борту «Дракон» и спасать другие мигранты, когда корабль затонуть. Я понять, что это во. Дисгармония, печень и селезенка, я говорить. Он сказать, что жить рядом. Я начал спрашивать и узнавать про этот дом. Змеиные головы часто селить сюда тех, кто только приезжает в страну. Я ходить туда и сюда, спрашивать люди, узнавать, кто-нибудь видел что-нибудь. И мне отвечают, что сегодня сюда приехать семья, совсем как Ву. Я проверять этот дом и заглянуть в заднее окно, и увидеть тип с пистолетом. Эй, Хонгси, а ты сначала заглядывать в заднее окно? Нет. Наверное, тебе надо это делать. Очень хорошее правило, всегда сначала заглядывать в заднее окно. «Ты прав, Сонни. Мне следовало бы заглянуть в заднее окно». Она посмотрела на убитого. «Очень плохо, что он не есть живой», — угрюмо буркнул Ли. «Он мог очень помогать». «А у вас правда людей подвергают пыткам, добывая у них показания?» — спросила Сакс. Но маленький китаец лишь загадочно улыбнулся. «Хонгсе, а как ты найти Ву?» Молодая женщина объяснила, как местонахождение семьи мигрантов было установлено в связи с болезнью жены. Ли кивнул. Несомненно, дедукция Раймы произвела на него впечатление. «Ну а что случится с призрак?» Сакс рассказала про преждевременные выстрелы бегства змеиной головы. «Коу!» «Точно», — подтвердила она. «Очень твою мать! Мне не нравится этот человек, я говорить. Когда он быть в Китай, Фуджоу, мы ему не доверять». Он заходить к нам и никого не любить. Говорить с нами, как будто мы есть дети. Хотеть поймать призрак сам. Говорить плохо про иммигранты. Исчезать, когда он нам нужен. Посмотрев на белый комбинезон, Ли нахмурился. Хонгси, зачем ты носить этот костюм? Для того, чтобы не загрязнять место преступления. Плохой цвет. Не надо носить белый. В моя страна это цвет смерть. Цвет похороны, я говорить. Выброси его. Ты должна достать красный костюм. В Китай красный приносит удача. Синий цвет тоже есть плохо. Достать красный костюм. Я и в белом представляю собой замечательную мишень. Не есть хорошо, настаивал Ли. Плохое чувство. Он вспомнил слово, подсказанное сегодня днем Эдди Дэном. Плохое знамение, я говорить. Я не верю в предрассудки, улыбнулась Сакс. А я верить, серьезно произнес Ли. В Китае много людей верить. Все говорить молитвы, приносить жертвы, отрезать демону хвост. Что отрезать? Переспросила она. Это называется отрезать демону хвост. Понимаешь, демоны всегда следят за тобой. Поэтому, когда ты переходить улицу, надо быстро перебежать перед машина. Это отрезать демону хвост и забрать у него сила. А что будет, если человек попадет под машину? Иногда бывает и такое. То есть этот способ не помогает? Нет, просто иногда ты отрезать демону хвост. Иногда демон брать верх над тобой. Отрезать демону хвост. Добившись от Ли обещания держаться в стороне от места преступления, по крайней мере до тех пор, пока она не закончит осмотр, Сакс тщательно изучила труп нападавшего, затем походила по координатной сетке в квартире и, наконец, обыскала изрешеченный внедорожник, на котором приехал призрак. Разложив собранные улики по пакетикам и снабдив их бирками, она сняла свой космический комбинезон. После этого они с Ли отправились в клинику, где застали воссоединенное семейство Ву в палате под охраной двух полицейских в форме и сотрудницы СИН с каменным лицом. Воспользовавшись услугами Ли и сотрудницы СИН, вызвавшихся переводить, Сакс узнала от Ву всю интересующую ее информацию. Хотя Ву Цзэн понятия не имел, где именно скрывается призрак, этот тощий, обозленный человечек сообщил ей кое-что полезное относительно семьи Чанг, в том числе имя маленькой девочки – По-И, то есть драгоценный ребенок. «Какое прекрасное имя», – подумала Амелия Сакс. «Их отправят в изолятор?» – спросила она у сотрудницы СИН. «Да, до рассмотрения их дела. Как насчет того, чтобы поместить их в наш охраняемый дом?» Управление полиции Нью-Йорка имело в городе несколько ничем не примечательных с виду тщательно охраняемых особняков, используемых для содержания свидетелей. Изоляторы СИН славятся своими чересчур вольготными порядками. К тому же, призрак рассчитывает, что иммигрантов разместят в учреждении, находящемся в ведении СИН. И, возможно, через своего Гуан Си даст кому-нибудь взятку и проникнет в изолятор, чтобы расправиться с семьей Ву. Ничего не имею против. Сакс знала, что охраняемый дом в Мюррел-Хилл свободен. Она сообщила сотруднице СИН его адрес и фамилию полицейского из центрального управления, заведующего охраняемым домом. Сотрудница СИН посмотрела на иммигрантов так, как смотрят на непослушных учеников сварливая учительница. «Но почему вам дома не сидится, а? Решайте свои проблемы там. По вашей вине едва не погибли ваша жена и дети». Несмотря на свой отвратительный английский, Ву ее понял. Встав у изголовья кровати своей жены, он с вызовом произнес. «Это не есть наша вина. То, что мы приезжать сюда, не есть наша вина». «Вот как?» – с любопытством спросила сотрудница СИН. «И кого же вы хотите в этом обвинить?» «Ваша страна!» «Это еще почему?» «Вы не видите? Посмотреть вокруг! У вас много деньги, много богатства, ваш компьютер и Nike, и Levi's, машины, лак для волос, ваш Леонардо Ди Каприо, ваш красивые женщины, ваши таблетки от все болезни, ваша косметика, ваше телевидение, вы говорите всему миру, у вас есть все, вашу ж мать!» «Ваш Мейгуо, весь деньги, весь свобода, весь безопасность. Вы говорить всем, как у вас есть хорошо. Вы брать наши деньги, но потом говорить нам Мэй Юн, уходить прочь. Вы говорить наши права, человек есть ужасный, но когда мы пытаться приезжать сюда, вы говорить Мэй Юн!» Возбужденный Ву перешел на китайский, но вдруг успокоился. Осмотрев сотрудницу СИН с ног до головы, он кивнул на ее светлые волосы. «Что есть ваш предок? Итальянцы? Англичане? Немцы?» «Это они есть первые в ваша страна! Ну, отвечать мне!» Раздраженно махнув рукой, он уселся на кровать, взяв жену за здоровую руку. Покачав головой, сотрудница СИН снисходительно усмехнулась, словно удивляясь, почему этот иммигрант не понимает таких очевидных вещей. Сакс жестом пригласила Ли следовать за собой, и они, оставив семью недовольных иммигрантов, направились к выходу. Постояв на перекрестке, они перебежали улицу между двумя быстро мчащимися такси. У Сакс мелькнула мысль, что вторая машина проехала достаточно близко от нее и отрезала хвосты преследующим ее демонам. Здание и гараж под ним были практически неприступными, но вот проникнуть на подземную стоянку по соседству оказалось гораздо проще. Беспокойство по поводу террористов и бомб вынудило управление правительственных служб ограничить доступ в гаражи под федеральными зданиями Манхэттена. Однако в этом здании работало такое большое количество служащих, что тщательная проверка всех въезжающих в подземный гараж машин привела бы к образованию огромных пробок, поэтому он был закрыт для всех, кроме самых высокопоставленных чиновников. А для остальных сотрудников рядом была построена новая стоянка. Разумеется, эта парковка тоже охранялась, но поскольку она располагалась под сквером, последствия даже очень сильного взрыва не могли стать особенно разрушительными. Ну а сегодня в 9 часов вечера охраны на стоянке вообще не было, потому что единственный охранник, дежуривший в будке на въезде, оставил свой пост и отправился поглазеть на зрелище. На Бродвее полыхала машина. За пожаром наблюдали сотни зевак. Старый грузовик сгорел буквально дотла. Коренастый охранник, выйдя из будки, таращился на черный дым и оранжевые языки пламени, выбивающиеся из окон машины. Поэтому он не заметил невысокого худого мужчину в костюме и с чемоданчиком в руке, быстро шагнувшего в ворота только для машин и торопливо спустившегося по пандусу в полупустой гараж. Мужчина наизусть запомнил номер нужной машины, поэтому ему потребовалось всего лишь 5 минут, чтобы ее найти. Темно-синий служебный седан стоял у самых выездных ворот. Водитель смог поставить машину на это заветное место потому, что он приехал только полчаса назад, когда уже большинство офисов закрылось и сотрудники разъехались по домам. Как и почти все служебные машины, мужчину в этом твердо заверили, седан не был оснащен системой сигнализации. Быстро оглянувшись по сторонам, мужчина натянул матерчатые перчатки, вставил стамеску в распор между стеклом и дверью, просунул в щель тонкую полоску стали и отпер замок. Открыв чемоданчик, он достал пакет из плотной бумаги и в последний раз заглянул внутрь. В пакете лежала связка желтых палочек длиной фут с надписью «Осторожно! Взрывоопасно! Перед применением ознакомиться с инструкцией». Из детонатора, вставленного в одну палочку, провода вели к батарейке и простому контактному взрывателю. Уложив пакет под сиденьем водителя, мужчина размотал провод и вставил выключатель между пружинами сиденья. Теперь любой, кто весит больше 90 фунтов, замкнет цепь и вызовет срабатывание детонатора, просто опустившись на сиденье. Подключив батарейку, мужчина осторожно закрыл дверь и вышел из гаража, пройдя как ни в чем не бывало мимо охранника. Тот, по-прежнему забыв обо всем на свете, не отрывал взгляд от горящего грузовика, вокруг которого суетились пожарные. На его лице было написано разочарование. Похоже, он жалел о том, что так же эффективно и красиво, как это бывает в кино, не взорвался бензобак.